Путь и истина сы, Христе, спутника ангела Твоего, рабом Твоим ныне, якоже то ви, иногда посли сохраняющие и невредимых к славе Твоей, от всякого зла во всяком благополучии соблюдающая, молитвами Богородицы, едини человеколюбче».